Барон, очевидно, отличался немалыми способностями к математике, что, впрочем, характерно для многих финансистов. Не зря же он, еще лет 20 назад, разумеется, не нищий, но и отнюдь не богатый дворянин. Сейчас считался богатейшим человеком в королевстве, и все три имеющихся банка принадлежали ему. Два полностью, один частично. Контрольный пакет оставался собственностью герцога Санина и Гарина, отца Карины. И вот тут начинались сложности. В привезенном Зариком пергаменте излагалось требование к герцогу погасить задолженность в размере 200 тысяч золотых. Дикие по местным меркам деньги. За 15 тысяч можно было купить вполне приличный замок с прилегающими землями, а тут... Однако, насколько было известно Карине, ее отец затруднений с деньгами не испытывал. Более того, Порфирьен сам был должен ему очень приличную сумму. И еще один важный момент. Письмо было адресовано герцогу, и ни разу в нем не было упомянуто имя. Просто замечательно. За разъяснениями по этому вопросу киборг обратился к Зарику. Вежливо обратился, поставив ему сапог на половые органы и слегка надавив. Зарик, уже разогретый, бессонной ночью и мрачноватым антуражем пыточной, очевидно, был морально готов к сотрудничеству. Во всяком случае, как только стих вопль кастрированного поросенка, который он издал в момент нажатия сапогом на мошонку, информация посыпалась, как из рога изобилия. И очень многое встало на свои места. Что требуется для войны? Деньги, деньги и еще раз деньги. Кто бы ни сказал эти слова, он был прав. Разумеется, многое зависит от того, кто и с кем воюет. К примеру, сейчас Артур разгромил армию противника в одиночку и практически без затрат. Но тут была уникальная ситуация, когда высокотехнологичное оружие, а киборг как ни крути, именно оружием и являлся. Плюс тактическая единица сам по себе. Пинками разгоняет дикарей. Если добавить затраты на питание, особенно в период восстановления, какая-то сумма уже появляется. Ну а если учесть затраты, когда-то потребовавшиеся на разработку киборгов и налаживание их производства, то уй-уй-уй. Словом, деньги, которых у решившего повоевать Адамса, просто не было. И деньги нашлись. Порфирьен, не желающий упускать возможности стать единственным финансовым воротилой в королевстве, подсуетился. На взгляд киборга довольно глупый поступок, ибо без противовесов, сосредоточив в своих руках денежные потоки, Порфирьен становился для короля чересчур опасен. А это уже повод для обвинения. В чем? Да в чем угодно. Хоть в геноциде кроликов. Главный результат один. Секир башка с конфискацией. Однако это были уже проблемы залезшего в банковскую сферу барона. Для Артура важным было другое. Барон дал Адамсу ссуду под залог трофеев и теперь намерен был получить дивиденды. С этой целью Зарика и отправили. В принципе, Адамс, наверное, расплатился бы, отдал бы долю и Гариных в банке, плюс сокровищница тоже оказалась в его руках. Однако Зарик обнаружил, что не все так просто. Тем не менее, привыкнув, что за его спиной всегда маячит тень влиятельного хозяина, он попробовал стрясти деньги любой ценой, рассудив, что так как требование адресовано хозяину этих земель, и право Адамса уже подтверждено королем, то он заставит раскошелиться любого. Это было глупо. Если здесь только что на пинках вынесли целую армию, то солдатам его конвоя и вовсе ловить нечего. Тем не менее, безнаказанность рождает наглость и губит мозги, которыми Зарик и без того богат не был, что, собственно, и получилось. Однако, отправив пленного обратно в камеру и негромко приказав эконому не кормить его, сам сдохнет, Артур задумался. По всему выходило, что теперь действовать придется максимально жестко. Это когда замешана месть, жажда славы, даже власти, можно рассчитывать обменяться плюхами и разойтись. Когда же все упирается в деньги, становится намного страшнее. А значит, валить придется, если не всех, то многих. Паршивая ситуация, хотя однозначность решения все же плюс. Именно это Артур и озвучил Карине, после чего, не теряя времени, отправился готовиться к первой фазе предстоящей операции. Раз от решения проблемы не отвертеться, он намерен был ее решать с логичностью робота и целеустремленностью танка. Примерно через 2 часа киборг уже ехал по дороге. Время, потраченное им, ушло в основном на настройку системы обороны, чтобы она пропускала туда-сюда Карину, Вольфгана и обслуживающий персонал замка, и при этом, как и прежде, отстреливала всех остальных. Карину он честно предупредил, что поможет ей вытащить мать, при условии, что она будет его слушаться. Наверное, ее реакция и была тем, что называют «на все согласное». Впрочем, это было только предположение. Так далеко знания киборга в области психологии не распространялись. Все же его больше обучали физиологии, чтобы знал, куда и как бить, а не умничать. Теперь можно было надеяться, что до его возвращения, а по прогнозам, его путешествие должно было занять от 5 дней до недели, в один конец, девушка не попытается сбежать из замка. Честно говоря, киборг мог бы обойтись без лошади. С его возможностями вышло бы даже быстрее. Но он счел нерациональным тратить ресурсы организма. Тем более, что смысла в спешке попросту не было. Здесь жили неторопливо, медленно принимали решения. И еще медленнее воплощали их в жизнь. Плюс лошадь при нужде могла стать источником необходимого для жизнедеятельности – протеина. И вдобавок работала на поддержание легенды. Артур решил при необходимости представляться дворянином, путешествующим в свое удовольствие. А дворянину пешком ходить невместно. Так что лошадь, лошадь и еще раз лошадь. Ну и последним штрихом явился проводник, которого Артур выдернул из замковых подвалов. Честно говоря, с точки зрения возможности заблудиться, проводник не нужен был ему в принципе. Местность вокруг Артур хорошо помнил еще с того времени, как сам же и занимался картографированием. В то, что за прошедшие годы что-либо могло радикально измениться, он не верил. Тем более, что в библиотеке замка, которую, к счастью, не успели разграбить, нашлись карты вполне приличного качества. Явно кальки с его собственных работ. Серьезных изменений на них он не обнаружил. Зато интересующие его объекты были отмечены точно и грамотно. Для киборга не было нужды тащить их с собой. Достаточно одного взгляда, чтобы изображение навсегда отпечаталось в памяти. Теперь надо только ехать и не отвлекаться на всякие мелочи. И все же проводник Артуру был нужен. Не для того, чтобы дорогу показывал, а чтобы тонкостям местной жизни обучил. Разумеется, по большому счету, Артуру на все это было наплевать, поскольку теоретически любой возникающий перед ним в такой поездке вопрос он мог решить силой оружия. Однако, во-первых, это было чревато последствиями в дальнейшем, а во-вторых, привлекало избыточное внимание. Поэтому сейчас рядом с ним ехал тот самый парнишка, который первым вызвал его на бой. Молодой рыцарь, откликающийся на имя Варк, волк по-норвежски, услужливо подсказала Артуру память. Оказался не только смел и по-юношески идеалистично настроен, но и достаточно умен. Живо понял, что сидеть в кутузке абсолютно бесперспективно. И это при том, что ему, в отличие от остальных пленных, была предоставлена лучшая камера. Не подземная даже, а обычная комната в башне, разве что дверь закрывалась снаружи, да на окне имелась решетка. VIP-камера с соответствующей кормежкой. Так вот, сидеть взаперти ему не понравилось категорически. Перспективы быть выкупленным он оценивал трезво, и потому на то, чтобы отработать свободу, а заодно и свои доспехи, которые Артуру даром были не нужны, согласился не раздумывая, тем более что работа была несложная, по дворянской чести не бьющая. Да и кормежка за счет нанимателя. Чего, спрашивается, еще надо? Так что ехал Варк сейчас рядом с киборгом и пытался его, а заодно и самого себя, развлечь байками из жизни дворян. Киборг слушал, анализировал, умело выделял информацию, которая была достоверной и могла бы ему пригодиться, но задействована в этом процессе была ничтожная часть его возможностей. Вдобавок демонстрировать эмоции, которых сейчас, кстати, абсолютно не наблюдалось, а уж тем более имитировать их он не собирался. Может быть, для человека ветер в лицо и означает что-либо поэтическое, но для Артура это было всего лишь мелкое неудобство. Так что ехал он с выражением абсолютного, неподдельного безразличия на лице. И все попытки Варга разговорить его пропадали в туне. Кстати, Варг, хотя и вез свои латы на заводном коне, кольчугу все же натянул. На взгляд киборга, в силу специализации, разбирающегося в доспехах, надевать кольчугу без поддоспешника было пижонством. Тем не менее, натянул вот, аргументируя, что дворянину совсем без доспехов невместно. Артур мысленно покрутил пальцем у виска, но комментировать не стал. Так что Варк ехал и позвякивал железом, а поддоспешник и панцирь со шлемом, а также поножи, наплечники и прочая мелочевка путешествовали отдельно. Благо заводному коню, редкостно флегматичной скотине, они, по-видимому, неудобств не создавали. С этим заводным конем вообще получилось весело. Хозяйственный эконом без слов отдал Варгу его коня, но уперся рогом, когда тот попытался взять заводного, мол, на одном приехал. Логика в его словах, естественно, была, и пока Артур, сдерживая смех. Поразительно, раньше он никогда не смеялся. Не нахмурил брови, Варг так и продолжал, недоуменно хлопая глазами, пытаться доказать необходимость во втором коне. При этом тот факт, что он был из благородных, ни к чему не привел. На стороне эконома были родные стены, и тот факт, что он все же находился в стане победителей. И это при том, что трофейных коней масса, и их даже содержать проблематично. Хорошо еще самому киборгу ничего доказывать не потребовалось. Его распоряжения здесь выполнялись по команде бегом. На заводном коне Артура тоже ехал доспех. Правда, совсем не такой, к которому привыкли местные. Тонкие и маленькие, но при том отменно прочные металлокерамические пластины накатывались одна на другую, не мешая движениям и при этом образуя очень приличную защиту. С таким и поддоспешник, как местным, не нужен, и арбалетный болт его не прошибет. При всей своей гибкости доспехи были не только прочными, но и в определенных случаях очень жесткими, поглощающими и распределяющими энергию удара. Легкая десантная броня, предназначенная для ведения боевых действий на планетах с кислородной атмосферой, модификация именно для киборгов. От обычной человеческой она отличалась тем, что на шлеме не крепились системы ночного видения и датчики, да и мускульных усилителей не наблюдалось. Все это уже изначально было встроено в тело киборга. Словом, высокотехнологичная жестянка с нанесенной сверху камуфляжной окраской, дешево и сердито. Артур обнаружил этот доспех на складе и пожалел, что не знал о его существовании раньше. Тогда можно было бы выходить на те же поединки в броне, что снизило бы риски. Увы, склад заполняли уже после того, как Артур в первый раз лег в гибернатор, а вскрывать его без крайней необходимости он не имел права. Наплевать на это правило он решил вчера вечером и с удивлением отметил, что хотя программа выдает запрещающий сигнал, блокирование систем не происходит. Биологическая составляющая явно приобретала независимость. И даже приоритет над электронной, и надо сказать Артуру, такое положение дел нравилось. Хотя, положа руку на сердце, ему доспехи особенно и не требовались пока. Даже когда на третий день поездки на них с Варгом попытались напасть. Что поделаешь, там, где идет война, обязательно найдутся люди, мечтающие погреть руки у чужого огня. Нашлись они и здесь, было их четверо. И имелся у них помимо топоров и кистеней один арбалет. Датчики киборга обнаружили засаду издали, заблаговременно, и Артур даже смог построить некоторый прогноз дальнейшего развития событий, который оправдался на 100%. Как он и предполагал, из арбалета валить решили рыцаря, сочтя его, очевидно, более опасным противником. Варг только икнул и свел глаза к переносице, когда Артур извлек прямо перед его носом из воздуха арбалетный болт. Можно было просто отбить, это легче, но киборгу хотелось проверить собственную реакцию в свете происходящих с организмом изменений. Никаких нарушений выявлено не было, доказательством чему и послужила ловко пойманная железяка. На счастье Варга, кстати, все было в норме, иначе болт прошиб бы ему голову насквозь. На свое счастье, незадачливые грабители не стали испытывать судьбу, а при виде такого циркового трюка просто дали дёру. Преследовать их было нерационально, да и напрягаться не хотелось, поэтому Артур лишь толкнул каблуком своего коня и поехал дальше. Разумеется, можно было этих горе-вояк положить, но зачем? Варг, поколебавшись секунду, двинулся было следом, но потом, видя, что разбойники отбежали не слишком далеко и остановились, решил, пользуясь оказией, размяться. Те, видимо, слишком поздно сообразили, что лучше бы им было продолжать бежать и прятаться. Но когда на них уже несся рыцарь с мечом в руке, реализовывать столь хорошую идею было поздно. Двое, впрочем, успели все же сбежать, нырнув поросший кустами овражек, а двоих Варг зарубил. Благо мечом владел куда лучше, чем те своими железяками. Киборг лишь кивнул удовлетворенно, хотя, конечно, возьмись за дело он сам, никто бы не сбежал, да и легкой смертью, возможно, его жертвы бы не отделались. Хотя, если честно, его все это интересовало мало, как с точки зрения оценки боевых возможностей участников действа, так и касательно очистки дорог от всякой швали. Чем Артур все же выделялся, так это одеждой. Однако менять форменный комбинезон на местное барахло сомнительного качества он решительно не собирался. Хорошо еще, что изображать приходилось дворянина из провинции. А там столичной моде следует редко. И из-за недостатка финансов, и из-за того, что модная одежда частенько неудобна в быту. И из-за того даже, что пока весть о новой моде дойдет до какого-нибудь провинциального городка, в столице мода успеет смениться трижды. Исходя из этого, Артур решил, что плевать, и на том успокоился. Впрочем, на первом же постоялом дворе выяснилось, что плевать по большому счету на них. Хозяина заведения, изрядно, кстати, пострадавшего в плане запасов, когда мимо проходила вначале победоносная, а потом кусками разбитая армия, интересовал лишь звон монет в кошельках путников. Слушая его причитания о трудностях, о проблемах с продуктами, о том, что исключительно для вас, благородные господа, и только для вас так дешево. И узнав при этом цены, киборг немного удивился. Потом он задействовал встроенный детектор лжи, примитивный, конечно, но вполне действенный. И ощутил чувство удивления, быстро перешедшее в новую для него эмоцию под названием озверение. Дальше процесс развивался очень быстро. Прервав на полуслове песнь души частного предпринимателя, Артур одним слитным движением встал, сгреб рубаху, сшитую, кстати, из очень качественной ткани, на груди этого сказочника, поднял его в воздух и с размаху припечатал о стену. Воздух списком вылетел из груди хозяина трактира, и слова Артура о том, что тот с ним сделает, он слушал с выражением искреннего уважения на лице. Как оказалось, киборг поступил именно так, как пристало действовать дворянину при общении с холопом, и никаких протестов это не вызвало. Даже мрачный вышибало, оценив длину прислоненного к стене меча и легкость, с которой киборг держал на весу его отнюдь не худенького работодателя, предпочел остаться на месте, тем более что Варк, уловив его оценивающий взгляд, приглашающе хлопнул кулаком одной руки о ладонь другой. Интернациональный жест был прост и доступен, так что вышибало решил не связываться с благородными, здраво рассудив, что двое наглых и хорошо вооруженных людей, несомненно, в два счета наваляют ему по самое «не балуйся» и отвечать не будут. Дворянин-простолюдина может при нужде метелить, как считает нужным. Законным основанием для этого является уже само его происхождение. Возможно, такой подход и попахивал социальной несправедливостью, но зато позволил разом получить откупившегося первоначально на их непрезентабельный вид трактирщика и ужин по приемлемой цене, и нормальные комнаты со вполне чистым бельем. Не то чтобы для киборга это было так уж важно, в плане физиологии, но тем не менее за последнее время он успел привыкнуть к вежливому обращению и менять привычки не собирался. Что интересно, больше непонятливых среди хозяев местных придорожных гостиниц не попадалось. Возможно, конечно, что это было связано с телепатической передачей информации от толстяка к толстяку. Но куда вероятнее было предположить, что изменившаяся осанка и поведение киборга, да и Варга тоже, оказывали на них дисциплинирующий эффект. В результате до места назначения карательная группа в составе одного киборга, одного проводника и 4 единиц гужевого транспорта прибыла без приключений, если, конечно, не считать за таковые ту жалкую попытку ограбления. И вот теперь Артур с интересом рассматривал строение, в которое намерен был в самое ближайшее время наведаться. Когда-то здесь была научная станция, организованная еще во время первичного заселения планеты. Однако на индустриальном уровне население не удержалось вследствие своей малочисленности, отсутствия стимулов к развитию и потери связи с метрополией. Результатом стало то, что станция, ориентированная в первую очередь на метеорологию, достаточно быстро оказалась заброшенной. От превращения в руины ее спасло лишь то, что в период колонизации люди умели и любили строить не только быстро, но и очень прочно. Разумеется, когда она была покинута, мародеры постарались вынести все, что только можно. Однако стены остались на месте, и их первоначально использовали, устраивая здесь небольшую базу. Так, на всякий случай. Сейчас там, где раньше были серые низкие стены одноэтажного домика, глыбилась несокрушимая на вид громада замка со всеми положенными этому замку атрибутами – башнями, зубцами, рвом, валом, подъемным мостом, сейчас наполовину поднятым, и воротами, очевидно, запертыми. Замок еще не был древним. Но старым он, несомненно, был. Стены сверху донизу покрывал мох. Края рва оплыли. Видимо, его давно никто не чистил. Словом, вид устроения был одновременно внушительный и неряшливый, и лезть внутрь киборгу не хотелось. Однако надо, против этого слова не попрёшь. И потому Артур пока варк раскладывал в небольшой, но явно не просматривающийся со стен низинки костёр и готовил обед, принялся бесстрастно изучать место предстоящей разборки. Строил замок явно человек, неплохо разбирающийся в строительстве, но довольно посредственно в военном деле. В течение получаса киборг нашел около 20 вариантов скрытого проникновения в замок. И это только со стороны ворот. Даже местоположение подземного хода вычислил, благо там не было особых изысков. Вот только переться туда днем было все же не самым умным решением. Разумеется, никто из находящихся в замке ему не противники. Но всегда остается вероятность непредвиденной случайности. Вроде неожиданно сильного и проворного мага. Нет уж. Подумав еще, Артур окончательно определился со временем атаки и отправился к костру. Варк уже приготовил то ли ранний ужин, то ли очень поздний обед. Надо сказать, что с приготовлением еды он справлялся лучше Артура. Все же сказывалось длительное проживание в примитивном мире, на лоне природы. Артура же учили убивать, но повары из него сделать даже не пытались. Зачем? Киборг и так сожрет любую дрянь. А пищевые синтезаторы корабля готовят все, что угодно. Так что сейчас Артур не был, разумеется, беспомощен. Но раз у кого-то получается лучше, так и пускай его. Впрочем, не так уж и требовались сейчас таланты. Провизией они затарились утром, на постоялом дворе. И сейчас требовалось только слегка ее разогреть. С точки зрения киборга, совершенно необязательная процедура. Но так и впрямь было вкуснее. Когда на зубах Артура перестали скрипеть мелкие косточки жареной курицы, и он откинулся на расстеленное под кустом одеяло, лениво отмахиваясь от кровососов, которые, похоже, не делали разницы между кровью человеческой или кибернетической, аналогичной, хе-хе, натуральной. Варк с интересом на него глядящий спросил. «Давно хотел задать тебе вопрос. Разрешаешь?» «Угу». Киборг барственно кивнул. «Валяй, спрашивай». «А почему ты так много ешь? Вроде не намного крупнее меня, а ешь больше раза в три». «Это потому, что я сильный». Ничуть не покривив душой, отозвался Артур. «А чтобы быть сильным, надо много кушать». Однако Варга было сегодня трудно сбить с толку. Очевидно, копившееся столько времени любопытство прорвалось наружу и требовало ответов. Перевернув импровизированный вертел из тонкого прута, унизанный мелкими, аппетитно шкварчащими над углями колбасками, он, в свою очередь, развалился на своем одеяле, подпер голову рукой и уперся взглядом в Артура. Видя, что его потуги на гипноз остаются проигнорированы, он заговорил вновь. «Да, ты сильный. Я никогда раньше не встречал таких сильных, быстрых, многожрущих. Ты кто?» «Я?» Сделанным удивлением спросил киборг, подумав мимоходом, что, пожалуй, дал мальчишке слишком много воли. Обращение на «ты» — это еще куда ни шло, но вопросов задавать он стал многовато, и отсутствием аналитических способностей не страдает. Впрочем, тут не надо быть гением, чтобы сложить 2 и 2. Вроде как бы представился в нашу первую встречу. «Имя, набор звуков, ничего, по сути, не означающий», — отмахнулся Варк. «Я их из-за этого и запоминаю с трудом». «Звуки, не несущие смысловой нагрузки. Очень философская мысль. Сам додумался или подсказал кто?» «Отец мой так говорит, а я запомнил». «Умный у тебя отец. Повезло тебе». Задумчиво проворчал себе под нос киборг. А потом вдруг подумал. Ну что же, почему бы и нет? В конце концов, эта информация все равно ничего не изменит. «Я могу тебе сказать, но... Понимаешь, от многих знаний много горя. И узнав лишнее, тебе придется выбирать, с нами ты или против нас. Выбирать сразу, времени на раскачку уже не будет. И сдать назад не получится. Не боишься?» «Не-а», — мотнул головой Варк. «Да так энергично, что волосы мотнулись во все стороны. Мальчишка, страшные тайны ему подавай». «Точно?» — для проформы спросил Артур. Поддразнивать молодого рыцаря ему нравилось. «Ты знаешь...» Варк на миг замялся, но потом снова тряхнул головой и решительно продолжил. «Я все равно к вам проситься хотел, когда наш договор истечет». «Вот как?» Теперь пришел черед удивляться Артуру. «Из чего бы? Вроде не самое завидное место, и долгой жизни не способствующее». «А это уж как посмотреть», — ухмыльнулся Варк. «Видел я, сколько живешь ты и сколько твои враги». «Сколько живу я, ты не видел». Ну и ладно. Зато ты все еще живой. А те, с кем я пришел, частью мертвые, частью в тюрьме. А вообще...» Тут он резко посерьезнел. «Мне деваться некуда. Я опозорил наш род. После того, что случилось, меня ни в одну дружину не возьмут. На королевскую службу тем более. Домой возвращаться. Там и без меня забот хватает. А вот денег, напротив, не хватает. Остается разве что в наемнике и подальше отсюда. Вот и думаю я, что рядом с вами перспектив больше». Размышлял парень удивительно здраво для своего возраста. Цинично, разумеется, но здоровый цинизм еще никому не вредил. А раз так, почему бы и нет? Артур задумался на миг, а потом спросил. «Скажи, ты любишь ночью смотреть на звезды?» «Не очень», — честно признался Варк. «Но бывает смотрю. А что?» «Как ты думаешь, что это такое?» «Тебе так, как нас учит Святая Церковь?» «В смысле?» «Но наш духовник говорил, что это глаза ангелов, которые смотрят за нами и оценивают каждое наше деяние». «Логично», — усмехнулся Артур. «Где церковь, там прогресса нет. И что, есть альтернативные варианты?» «Ну, когда он выпивал слишком много пива, то начинал говорить, что звезды — это другие миры, такие же, как наш, и что наши предки сюда прилетели на больших огненных кораблях. Ну, эти сказки у нас в деревнях старики, бывает, рассказывают». «Твои старики правы. И священник твой, когда напивался, тоже начинал говорить правду. Интересно только, откуда он ее узнал?» «Он вообще-то умный человек. Когда-то в столице у самого его святейшества архивариусом был. Потом, когда его святейшество умер, с его преемником не сошелся характерами. Вот и отправился на вольные хлеба». «Повезло, что не удавили на всякий случай», — серьезно заметил Артур. «Слишком уж много знает. А вообще, конечно, не во всем он прав, но во многом. Миры. Миры и впрямь другие. Разные. Какие-то похожи на этот, какие-то нет. И предки ваши и впрямь сюда прилетели. На огненных кораблях?» «В принципе, можно и так сказать». «Тогда корабли при посадке шли в плазменном коконе. Это позднейшие модели обходились без таких извращений. Тот мир, который был прародиной человечества, отсюда без хорошей подзорной трубы и не разглядишь». «А зачем наши предки сюда прилетели?» Артур внимательно посмотрел на Варга, задействовал полиграф. Парню и впрямь интересно. И о чем речь, он тоже понимает. «Это хорошо. Тем проще будет разговаривать». «А зачем посылают корабли к далеким островам в океане?» «Здесь было так же, разве что вместо воды великая пустота. Вот и на вашу планету пришли корабли-колонизаторы с лежащими в гибернаторах людьми на борту. Не знаю, сколько. Обычно к цели посылали 4 корабля. Для основания колонии было достаточно и одного. Но в космосе много опасностей, вот и дублировали. Судя по тому, что биосфера от земной практически неотличима, провели полное терраформирование. Даже не представляю, правда, зачем. Может, было слишком много опасной живности. А может, жизнь здесь к тому моменту еще не зародилась. Тем не менее, это уже не принципиально. Важно, что на планету высадилось от 40 до 160 тысяч каторжников, а потом корабли ушли». «Каторжников?» «Ну да. Ты что думаешь, в первой волне переселенцев пойдут серьезные люди? Да зачем им это сдалось? Им и дома неплохо. И поедут на новое место, а не только в случае, если им создадут определенные условия. Поэтому в первых рядах народ подневольный. Впрочем, когда есть надобность, в таких вот, считай, рабах, их несложно заполучить. В тот период, как я слышал, даже неправильный переход улицы считался тяжким преступлением. Но не суть. Главное, что колония выжила, начала интенсивно развиваться. А потом вдруг связь с метрополией прервалась. В этом, кстати, тоже ничего удивительного нет. Земная Федерация, именно так называлось то государство, пережила серию практически совпадающих по времени внешних ударов и внутренних конфликтов. Агрессию извне отбили, а вот внутренние враги оказались куда опаснее, и цивилизация откатилась на столетия назад. Были потеряны навыки кораблевождения, и, как следствие, исчезла связь с колониями. Хотя, конечно, прошли столетия, и потомки сумели превзойти своих предков, создав и более скоростные корабли, и лучшие системы навигации. «Тогда почему они сюда не прилетели?» «В космосе много планет, и это одна из многих. Где искать?» «Некоторые колонии находили столетия спустя, некоторые не находили вовсе. Твоя родина одна из таких. И в отличие от многих, она деградировала. Слишком мало было населения, а стимулов для развития и того меньше. Хотя, Почему не прилетели? Я-то здесь. Ты? Да, я. Около 1000 лет назад. И не надо выпучивать глаза. Была война. Люди сражались против... Впрочем, это не важно. Наш корабль был подбит и с трудом дотянул сюда. Так что я солдат той войны. Смешно, право. Войны уже нет. Я не знаю даже, кто победил. А я вот есть. Призрак той войны,